Компания арендатора. Рима, здравствуйте. Алло, здравствуйте. А я бы Здравствуйте. вот хотел машину арендовать. Нашу компанию первый раз обращаете? Ну да. Чтобы забронировать машинку, нужно оставить заявочку предварительно. Нужны ваши паспортные данные, водительское удостоверение. Потом заявочка отправляется в страховую компанию, рассматривается минут 40. И потом О, перезвонит у нас это все бесплатно. так долго, да? Да. Ага, а вот можно как-то поинтересоваться там, вот, я вот, например, хочу машину арендовать, да, вот BMW 730. А что вообще тут для этого нужно еще, вот помимо вот этого, то, что вы сказали? Но если вам заявочку одобрят, вы приезжаете в офис с паспортом и водительским удостоверением, и А без машинку прав нельзя забираете. никак? Что? Без прав никак нельзя? Без прав? Да. Это как так без прав? Ну, вот так вот. Ну, просто как Как бы без прав. ездить Без... будет? А? Обычно, как всегда, как и ездил. Что? Как и ездил. Просто, понимаете, я хотел бы как бы машину арендовать, да? А потом мне нужно было бы ее на камеру сжечь. Это как-то возможно там, или нет? Нет, без прав невозможно. А, то есть без прав невозможно, да? Конечно, нет. А с правами можно? С правами, да. То есть без прав ее невозможно будет сжечь, а с правами можно. Хорошо. Так, а как-то, ну, я что-то должен буду платить или нет? За машинку? Ну да. Ну, конечно, суточная цена автомобиля будет стоить 9 000 рублей, залог 50. Понятно. Так, хорошо. А вот еще такой вопросик к вам. Еще Да-да-да, вас такой слушаю. вопросик, а если вот, например, я в салоне как бы обделаюсь, это как бы страховка покроет или нет? Что? Не поняла вас. А если я насру в салоне машины, это страховка покроет или нет? Или это мне тоже Что отмывать в самому? салоне? Я вас не поняла. Алло, слышите меня хорошо? Да-да. Говорю, Не очень. как, вот так вот лучше, да? А если я говорю, насру в салоне, как бы мне это самому отмывать или страховка как-то покроет? Там, или у вас... Я, ну, Вы красиво выражаетесь, прямо аж неудобно стало. обфекалюсь, я не знаю. Да, все включено. То есть все включено, да? Да. Отлично. А, хорошо. Так, а что, ну, как бы... Ну, я просто хотел, Что еще раз? понимаете, я просто хотел как бы на ней в клуб поехать, там, понтоваться, там, шлюх снять потом. Ну, понимаете, машина дорогая, как бы. Мужчина, я не буду с вами разговаривать в таком Почему? контексте, вы, конечно, извините. Почему? Ну, просто вы не посмотрите, нормально А на потому ней, что мы или сейчас с машинку вами что подешевле разговариваем. лучше взять? Или, может быть, какой-то Вы Рено себя Логан взять? слушаете, как вы разговариваете? Как? Ну, я просто Как? готовлюсь к Я клубу. просто не могу такие слова вслух произносить. Да ладно, нормально, ничего страшного. Я просто к клубу готовлюсь, а там только так разговаривают. Ну, я вас поздравляю. Да, Я ну так может... намерена с вами разговаривать. Почему? Потому что мне не нравится с вами так разговаривать. А мне Или вы нравится. подбираете нормальное словосочетание, или я с вами разговаривать вообще не буду. Подождите, а вот если я за вами заеду, вы со мной поедете? На этой BMW? Мужчина, до свидания. До свидания. Компания арендатора. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло, а я вот хотел бы машину арендовать. Какую, когда? А какая у вас самая дорогая? Какая самая дорогая? Да. Но мне нужен большой и дорогой. Форд Эксплорер, Шевролет Тахо. Вот, Chevrolet Tahoe вообще шикарно. А вот это, что там мне нужно, там какие-то документы или что? Ну что, вам какой день назначить? Я посмотрю, свободно, но вообще Ну а можно когда она или... свободна? Мне просто, чтобы хотя бы арендовать. Вам какой день нужна машина? Да и в любой, мне покататься. Но мне как бы на машину уже на сутки, да, можно там? А вот можно... Да, говорите. Таха свободна. Таха свободна сегодня, да? Сегодня свободно, да. Отлично. А вот что для этого нужно? необходимо оставить заявку, паспортные данные указать, водительское удостоверение, информацию. А можно как-то с вами сразу приехать с поддельными документами, там все, вы мне дадите машину, и я поеду кататься. Ну, смотрите, у нас сначала оставляется заявка, мы отправляем в страховую компанию, она проходит проверку. Не, я понимаю, но у меня просто ни прописки там, ничего нет. Я просто хотел на ней как бы в Дагестан поехать, в общем. Там номера может перебить, еще что-то, ну, и денег заработать. Возможно это как-то? То есть вы у нас взять в аренду автомобиль, перебить номера и заработать на этом денег? Ну, может быть, на запчасти разобрать. Ну, как там пойдет уже? Там не знаю. Вы шутите сейчас? Нет, на полном серьезе говорю. А что такого? Я думал, аренда для этого и существует. Я же как бы поддельные документы дам, вы потом какого-нибудь Магомеда там левого найдете. Нет. Ну, у нас как бы это аренда все-таки такая легальная, поэтому мы его даем только для... исключительно для аренды. По-брядски прещу. Ну, может быть, как-то там на 2 дня, например, да? Я уеду, а потом вы забудете за 2 дня. Нет? Да нет, ну как можно забыть? Там, ну, машина, грубо говоря, стоит 2 миллиона. Как можно про нее забыть? Вы бы забыли про 2 миллиона через пару дней? Ну, можем вам там какой-нибудь макет поставить, там, знаете, как вот на дорогах гаишники стоят, вы тоже не с первого раза замечали. Вы там, может, тоже не с первого раза заметите. Да нет, ну, все-таки это немножко не наш вариант. Ну, не, ну, хочешь, может быть... хочешь, я тебе 20% с продажи заплачу тачки. Да нет, я... Нет, спасибо. Много, 20% много вообще. Ну, я понял, но нет, не подходит этот вариант. Ну, компания не моя, поэтому я не смогу так распорядиться. Ага, а если бы твоя была? Давай я тебе сначала компанию куплю эту, а потом 20% отдам. Да нет, я думаю, не стоит. Ну, то есть мне вот не дадут машину, да? А? Мне вот не дадут машину. Нет, ну, на такие условия, конечно, не дадут. Почему? Ну, а если я с братвой приеду, дадут? Ну, не знаю, попробуйте. Ага, хорошо. А что мне с собой брать? Там автоматы надо, нет? Или вы пугливые там? Ну, не знаю. Смотри, что у вас есть. Вы берите. Да все есть. Там гранаты, автоматы, там ножи. Зачем вам это нужно? Я не могу понять вообще. Так чтоб машину продать? Деньги нужны. Ну, а вы сможете, допустим, просто, не знаю, прийти там в какой-нибудь автосалон с автоматами, взять новую машину, а потом ее увезти? Просто у нас-то машины уже старые, они как бы неприглядного вида. Ну, там-то охрана, а у вас-то, наверное, нет охраны. Как, у нас тоже есть охрана. Ну, толстый лысый мужик не считается. Там накачанные охраны, а у вас какой-то толстяк. Ну, я даже не знаю, что вам посоветовать, если честно. Ну, может, какая-то еще машина там есть? Подороже, может, что-нибудь? Да нет, ну, дело в том, что у нас просто, как бы, ну, с такими делами не занимается компания. Ну, попробуйте позвонить по другому номеру, может быть, там заинтересуются, но я вам точно говорю, что такими делами... Хотите, я вам взамену приору привезу? Как бы поставите приору, она дороже стоит, она у меня заниженная. Не, я ничего не хочу, если честно. Угу. Ну, вы не против, просто я не знаю, там, как быть вообще? Не против чего? Как не против чего? Ну, Дагестана? Нет, я вам говорю, что у нас, как бы, компания этими делами не занимается, поэтому... Вы что, нацисты, что ли? А? Вы нацисты, что ли? Причем здесь это вообще? Я говорю, что у нас компания занимается арендой автомобилей. То есть она выдает автомобили непосредственно в аренду. Да? Вы что, дагестанцам не выдаете их в аренду? Выдаем. Конечно, выдаем. У нас нет ограничений, там, дагестанцы, русские, там, украинцы. Такого ограничения нет. Выдаем любому гражданину. Вот. Но для того, чтобы перебить номера, как вы говорите, ну, то есть такое, конечно, не выдаем. Почему? Но, разумеется, мы этого проверить не сможем, да? Если вы поедете на машине, да, мы не сможем этого проверить. Вот, вы же понимаете, что это... Ну, вы что ли, мои взгляды не уважаете? Нет, по причине, если это, я ваши взгляды уважаю. Традиции там, вот как традиции вы не уважаете? У нас все так делают. Ну, я понял, ну попробуйте позвонить по другому телефону в наш офис, вот, не находит этот автомобиль. Вот. Да. Ну, то есть там мне его предадут, как бы, да, за 9 тысяч там? Я не знаю, попробуйте переговорить, там, спросить, чтобы там с руководством соединили. Ну хорошо тогда, давай. Давай. Телефон? Да какой телефон, пока говорю. А, всего доброго. Давай.